Жюль Верн. Таинственный остров. Часть первая. Крушение в воздухе. Глава первая. Ураган 1865 года. Возгласы над морской пучиной. Воздушный шар, унесенный бурей. Разорванная оболочка. Кругом только море. Пять путников. Что произошло в гондоле? Земля на горизонте. Развязка драмы. Поднимаемся? Какое там? К низу идем? Хуже, мистер Сайрес, падаем. Боже мой, балласт за борт. Последний мешок сбросили. Как теперь, поднимаемся? Нет. Что это? Как будто волны плещут. Под нами море. Совсем близко, футов 500. Заглушая вой бури, прозвучал властный голос. Все тяжелое за борт, все бросай. Господи, спаси нас! Слова эти раздались над пустынной ширью Тихого океана около 4 часов дня 23 марта 1865 года. Наверное, всем еще памятна ужасная буря, разыгравшаяся в 1865 году в пору весеннего равноденствия, когда с северо-востока налетел ураган и барометр упал до 710 миллиметров. Ураган свирепствовал без передышки с 18 по 26 марта и произвел огромное опустошение в Америке, в Европе и в Азии, захватив зону шириной в 1800 миль, протянувшуюся к экватору наискось от 35-й северной параллели до 40-й южной параллели. Разрушенные города, леса, вырванные с корнем, побережья, опустошенные морскими валами величиной с гору, выброшенные на берег корабли, исчислявшиеся сотнями по сводкам бюро Veritas. Целые края, превращенные в пустыни губительной силой смерчей, все сокрушавших на своем пути, многие тысячи людей, погибших на суше или погребенных в пучине морской. Таковы были последствия этого грозного урагана. Разрушительной силой он превзошел даже бури, принесшие ужасное опустошение в Гаване и в Гваделупе 25 октября 1810 года и 26 июля 1825 года. Но в мартовские дни 1865 года, когда на суше и на море творились такие бедствия, не менее страшная драма разыгралась в воздухе, сотрясаемом бурей. Ураган подхватил воздушный шар, подбросил его, как мяч, на вершину смерча и, завертев вместе со столбом воздуха, помчал со скоростью 90 миль в час, то есть 46 метров в секунду или 166 километров в час, около 42 лье, считая в одном лье 4 километра. Шар волчком вращался вокруг собственной оси, как будто попал в некий воздушный мальстрим. Под нижним обручем сетки воздушного шара колыхалась плетеная гондола, где находились 5 человек. Их едва можно было различить в густом тумане, смешанном с водяной пылью и спускавшемся до самой поверхности океана. Откуда же несся этот аэростат, жалкая игрушка неумолимой бури? Из какого уголка земного шара ринулся он в небеса? Несомненно, он не мог пуститься в путь во время урагана. А ведь ураган бушевал уже 5 дней. Его первые признаки дали о себе знать 18 марта. Были все основания предположить, что этот воздушный шар примчался издалека, ибо он, вероятно, пролетал не менее 2000 миль в сутки. Путники, находившиеся в гондоле, не имели возможности установить, далекий ли путь они совершили и куда занесло аэростат. Для этого не было у них ни единой вехи. Вероятно, они испытывали на себе чрезвычайно любопытные явления. Несясь на крыльях свирепой бури, они ее не чувствовали. Шар уносило все дальше, а пассажиры не ощущали ни его вращательного движения, ни бешеного перемещения по горизонтали. Глаза их ничего не различали сквозь облака, клубившиеся под гондолой. Вокруг них все застилала пелена тумана, такого плотного, что они не могли бы сказать, день это или ночь. ни единого отблеска небесных светил, ни малейшего отзвука земных шумов, ни хотя бы слабого гула ревущего океана не доходило до них среди безмерной тьмы, пока они летели на большой высоте. И лишь когда шар стремительно понесся вниз, они узнали, что летят над бушующими волнами, и поняли, какая опасность грозит им. Но как только сбросили весь груз, имевшийся в гондоле, запас патронов, оружия и провиант, шар вновь поднялся и полетел на высоте 4500 футов. Услышав, как плещет под гондолой море, путники сочли, что вверху для них меньше опасности, и без колебаний выбросили за борт даже самые нужные вещи, ибо старались всячески сберечь газ, эту душу своего воздушного корабля, несшего их над безднами океана.